Глава 17. Кричал явно подросток. Откуда доносился крик, я не понял. Голые бетонные стены без окон и дверей резонировали. Я бросился бегом наверх. Крики не прекращались. Я несся вперед, но так и не смог разобрать, откуда шел звук. Мухтар заливисто гавкал, будто отзывался парню или о чем-то хотел его спросить. Пес повертел ушами и мордой, нашел источник звука и бодро потянул меня куда-то в сторону. Я отпустил поводок, чтобы не замедлять его, и Мухтар скрылся в темноте. Я бежал за ним, ориентировался разве что на его лай. Ни черта не видно, так что в некоторых местах все-таки приходилось замедляться и пробираться на ощупь. В одном коридоре залез в стекловату, отчего тут же стал чесаться. В другом чуть не провалился в щель между плитами, а потом едва не впечатался с разгона в стену, которая выросла почему-то в проходе, и я ее не заметил. Преодолев этот серый лабиринт из теней и блоков, я, наконец, выбрался на более или менее открытую площадку. Очутился между плит перекрытия. Внизу чернотой зияет проем. Я заглянул туда. Уходит до первого этажа. Тут еще не было потолка, и луна высветила кошмарную картину. В проеме повис парень. Несомненно, это был Серый. Он цеплялся за краешек плиты, висел и не мог подтянуться. Скользкая плита не давала упереться ногами, а за щербатый торец бетона никак нельзя было хорошо схватиться и подтянуться. Силы у пацана явно уже заканчивались. Он уже и не пытался карабкаться. Просто висел и блажил. Возле него гавкал Мухтар, но у собаки нет рук, чтобы его вытянуть. А у меня есть. В ту же секунду я подскочил и схватил его за руки. В этот момент пальцы пацана уже разжались, и он, вскрикнув, повис, удерживаемый лишь мной. Я стиснул его запястье, будто клещами, и, что есть силы, рванул вверх. Силы этой во мне было немного. Старался принять такое положение, чтобы в рывок вложить всю свою невеликую массу. У самого ноги дрожали от напряжения, а пальцы вмиг задеревенели от натуги. Все же весом Серый был не намного меньше меня. «Не удержу», — мелькнула черная мысль. «Скользкий он какой-то. Еще и ботинки едут по бетонной крошке. Надо менять тактику». «Цепляйся за плиту!» — крикнул я и отпустил одну руку парня, а сам схватился за его левую обеими. Снова потянул. В этот раз пошло дело. Серый помогал правой, скреб по бетону, тянулся изо всех сил. «И раз!» — скомандовал я. Вот его грудь уже на плите, он тяжело дышит. «И два!» Вот уже я его подтянул еще выше, и он смог закинуть ногу. Я схватил его за шкирку, давая свободу обеим рукам парня. Потянул за футболку. Та трещит, но подросток уже вползает на бетонную твердь. Еще последнее усилие, и он оказывается на перекрытии в безопасности. Серый стоит на четвереньках, Мухтар лижет его лицо, он морщится, а потом падает без сил пластом, так и не поднявшись, выдыхая со свистом. Я тоже присел рядом на корточке. «Какого рожна ты от меня бегал?» — проговорил я сурово. «Еще и постройки ночью. Если бы не Мухтар, соскребали бы тебя с бетона». Тот сел и смотрел на меня, как затравленный зверек, поглядывая то на лестницу, то на Мухтара. «Не вздумай убегать», — уловив в его взгляде желание драпануть, проговорил я. «Мухтар все равно догонит. Он, в отличие от тебя, дурака, в темноте видит». Не знаю, видят ли собаки в темноте, но сказанул я это для убедительности и подействовало. Серый как-то сник, размяк и перестал глядеть в черноту. «Дядя, а ты кто?» — пробормотал он. «Лейтенант милиции Морозов. Можешь называть меня Сан Саныч». «А, так это ты меня сегодня пропустил там в ментовке. А чего сейчас за мной пришел?» «Да уж. Как такие повороты объяснишь, когда собственные резоны вслух при людях и произносить-то нельзя?» «Поговорить. Натворил ты делов. Как выпутываться думаешь?» Стал пробивать я почву. «За спасение спасибо. Но ничего у тебя не выйдет, дядя». «Что не выйдет?» «Посадить не выйдет. Я малолетка. За кражи не посадишь». «Если бы хотел посадить, то не выпустил бы тебя из ГУВД», — хмыкнул я. «И много ты краж совершил?» «А ты не знаешь?» «Знаю», — слукавил я. «Но хочу от тебя услышать». «Все, что натворил, все мое», — хмыкнул парень, уже поднимаясь на ноги. «Это ты так с мамкой своей разговаривай», — одернул я его. «А мне отвечай на вопросы коротко и ясно. И потом я помочь хочу». «Нет у меня мамки. И папки нет. Меня сеструха растит», — с какой-то обидой проговорил Серый. «Ты же ее сам видел». «О как!» Я стал перебирать в памяти прошлое Серого. «Мы никогда не были товарищами, а скорее наоборот, тихими врагами. По крайней мере, он меня точно не жаловал. Даже ненавидел за то, что народ в отряде ко мне прислушивался. И еще за один интересный случай. Однажды я решил проставиться за днюху. Даже алкашку надыбал. Не бог весть какую. Брашку вымутил, которую сидельцы умудрялись ставить в пакетах, в корпусах от огнетушителей и в других скрытых емкостях. Так вот. Объявил я, значит, всем, мол, юбилей у меня, мужики. Давайте праздновать вечером по-тихому. А Серый вдруг взъерепенился. Почему-то мое приглашение ему поперек горла встало. И сдал он наши посиделки. Стуканул администрации. В открытую не признал, конечно, но кроме него некому было. В зонах сухой закон, а в красной он еще и соблюдается. И пришлось в ШИЗО мне отбывать штрафные дни. А когда вернулся в отряд, хотел прибить гада, спросить за все. Хрен с ним в ШИЗО, жить там тоже можно. А вот юбилей, это он мне испортил. Но мужики мне шепнули, с чего не в себе Серый был. Дескать, именно в этот день, 13 июня, то есть мой день рождения получается, у него 45 лет назад то ли родственник, то ли родичи погорели. А он и так сирота был, а тут еще и последних родных лишился. В пожаре погибли, а его после этого в детдом определили, где ему совсем не сладко пришлось. И он часто оттуда сбегал, пока его не поместили в исправительное учреждение для несовершеннолетних. Все это я прекрасно запомнил, потому как каждый день в ШИЗО в памяти перебирал и гадал, почему Серый меня заложил. Весь на взводе был. А потом, когда узнал, немного подостыл. Но сейчас он не одинок, у него есть сестра. Неужели она погибнет? Когда? Это важно, надо сообразить. Сейчас прикинем. От 2023 года, тогда юбилей был у меня, минусуем 45. Твою дивизию! Выходит, 13 июня 1978 года. От таких мыслей аж мурашки по коже. До даты смерти родственников Серого чуть больше недели. Стоп! Каких родственников? Он же только с сестрой живет. Выходит, Алена погибнет при пожаре? Ну а кто еще? Если бы она жила и здравствовала, то Серый не попал бы в детдом. Как пить дать, не бросила бы она братишку. Неужели все так и произойдет? Нет, я должен вмешаться. Но как? Заявиться к Алене и сказать, что такого-то числа ей предначертано судьбой погибнуть от пожара? В огне? Бред, не поверит. Тут надо действовать тоньше. Однако время еще есть на подумать. А теперь надо с подростком вопрос решить. Вот-вот свалит волчонок. Ищи его потом, да вытаскивай из новой ямы. «Слушай меня сюда», — проговорил я голосом милиционера. «Завтра школу пропустишь. Я за тобой с утра заеду. Вместе пойдем в милицию. Там напишешь признательное за все делишки, что на тебя повесили, то есть материал собрали. Отпираться будешь, только хуже сделаешь. Возраст у тебя под уголовную ответственность не попадает, но такая малина не для каждой категории преступлений. Если тяжкое или особо тяжкое замолотишь, то есть совершишь, то 100% сядешь. Что у тебя сейчас? Карманные кражи? Часть первая до 3 лет примерно». А в 14 отказной состряпают, то есть вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. «А нафига мне это надо?» — ерепенился Серый. «В ментовку с тобой идти, если мне и так ничего не будет». Я залепил ему символический подзатыльник и проговорил. «Разговорчики, а теперь слушай. Сначала по карманам мелочь тыришь, потом в форточку полезешь, а это уже проникновение, часть вторая. Промолчал, что потом вообще третья будет, если в жилище проникнуть». «Дальше что? Мошенничество на поток. Но судьба всегда героя своего найдет. Нет у нас серийных воров, не сидевших. Дальше нары, срок. Вышел, глотнул свободы и снова сел. Потому что не умеешь ничего больше. Воровать только». «Почему не умею? Я могу модели самолетов собирать». «Но в тюрьме нет кружка авиамоделирования. Ни семьи у тебя не будет, ни настоящих друзей. Да и дома, собственно, тоже не будет. Казенный не считается». А потом и вовсе на мокруху тебя потянет. «Куда меня потянет?» — таращился на меня подросток. «Короче, завтра в 8 за тобой зайду. Будь собран. А теперь пошли, провожу до дома». «А меня точно в клетку не посадят?» — хлопал на меня глазенками Серый. «Слово милиционера». Утром я проснулся в хорошем настроении. Даже Нурика не подкалывал. Тот, как всегда, сварганил яичницу с колбасой, попутно рассказывая о том, какой обалденный плов готовит его мать, и спрашивая про моих родителей. Я молчал, лишь плечами пожимал, мол, давно их не видел. Не знаю, что там мать умеет хорошо готовить. Борщ, скорее всего. Ковырял завтрак и думал, что яичница, конечно, вещь обалденная, но лично мне Нурик на ней годами может жить. Начала уже приедаться. Нужно было продумать какое-то разнообразие на завтрак. Совершить основательный набег на магазин. До завтрака у меня уже традиционно были пробежка, турник и растяжка. Спортивные результаты медленно, но верно улучшались. Даже поймал себя на дурной мысли, может, потом на нормы ГТО сдать. На перекладине я уже не был мешком, а сносно подтягивался. Молодые мышцы быстро привыкали к нагрузкам. Добавил в спортивный рацион еще и брусья. Отжимания на них неплохо прорабатывали трицепс и нижние пучки грудных мышц. И стандартные отжимания в упоре лежа стал делать. Они тренировали те же мышцы, грудь и трицепс, но немного разные пучки. Оставалось придумать упражнения для плеч. Отжимания плечи тоже нагружали, но недостаточно. Надо, видно, гири-пудовки в спорттоварах прикупить. Конечно, на стадион я их не потащу, но с ними и в комнате можно поделать несложные классические упражнения. Толчок и рывок. Первый отлично тренирует бедра и дельтовидные мышцы, плечи, а рывок прорабатывает мышцы спины и ягодицы. После контрастного душа я растерся жестким вафельным полотенцем до красна, нацепил милицейскую форму, немного подухарился одеколоном соседа, одолжил зелененький шипр. Парфюм недорогой, но и не дешевый. На коробочке читалось 2 рубля 80 копеек. Доступный для граждан одеколончик. А Нурик в нем души не чаял. Еще бы. Сейчас это один из фаворитов среди непритязательного советского ассортимента. Запах сандала и экзотических растений за версту сообщал окружающим, что мужчина недавно посетил парикмахерскую. Надо бы свой парфюм прикупить. Да еще много чего надо. Все времени нет, да и денег почти не осталось. Я так понял, что зарплата у меня не ахти. От нее на кармане оставался четвертак. Компенсацию за пропитание Мухтара я получил, но тратить из пайка ни копейки на свои нужды я не собирался. Сегодня планировал закупить ему полагающиеся продукты, а для этого проштудировать методичку сначала, рацион изучить. Но это чуть позже, а сейчас дело предстояло важное — заставить Серого написать признательные показания. Тогда его еще можно будет, что называется, взять на поруки, поговорить с педсоветом школы, с классной руководительницей, пусть тоже характеристики накатают, что, мол, парень еще не пропащий, и рекомендуем не прессовать его машиной закона, а дать шанс на перевоспитание. Что-то в этом духе, но красивыми словами. До нужного дома в этот раз я доехал на автобусе. Вошел в подъезд и позвонил в звонок. Дверь мне открыла Алена, все в том же халатике, но уже с неяркой косметикой на лице. «Доброе утро», — улыбнулся я. «Вы? Здравствуйте». Поморщилась она, демонстративно разглядывая мою форму. «А вчера вы говорили, что учитель. Вы всегда обманываете?» «Извините, Алена Сергеевна, но это была оперативная необходимость. Иначе вы бы не позвали Серого, то есть Андрея. Откуда вы знаете, что не позвала бы? К вам же приходил вчера милиционер, так? Лейтенант Трубецкой Антон Львович. За вашим братом приходил, между прочим, а вернулся без него. Я посмотрел на нее, насколько мог, твердым взглядом. Но вообще-то возле Алены взгляд мой сам собой смягчался». «Ну да, был какой-то. Сказал, что надо переговорить с Андреем. Прошел в комнату, побеседовал и ушел». «Как ушел?» Я сдвинул фуражку на затылок и почесал лоб. «То есть я не то хотел спросить. Он точно видел Андрея?» «Ну, конечно. Я же его в комнату и проводила. Он сказал, что проведет профилактическую беседу с ним, и все». «Беседу? Ну да. А в чем дело, Александр Александрович? Или вы имя себе тоже придумали? В оперативных, так сказать, целях?» Она смотрела на меня хмуро и даже с некоторой претензией. «Ничего, все в порядке. А имя мое настоящее». Проговорил я, а про себя подумал, что вторую жизнь уже это имя ношу. И что за непонятки с Трубецким? «Вы за Андреем? Он вчера говорил, что снова на профилактическую беседу пойдет с утра. Что-то часто с ним беседовать стали». «Лучше беседа, чем потом баланда». Хмыкнул я и тут же попытался смягчить разговор. «Извините за прямоту. Профдеформация, так сказать». «Проф что?» Блин, забыл, что слова такого еще нет. Пришлось выкручиваться. Взгляд на некоторые вещи у меня немного искажен профессиональной деятельностью, понимаете? То есть вы становитесь циничны? Вот язвочка, своего не упустит. Алена Сергеевна, я посмотрел на наручные часы. Давайте психологические проблемы сотрудников обсудим в другой раз. За чашечкой кофе, например, в кафе. А сейчас позовите, пожалуйста, Андрея. Вам надо, вы и зовите. Фыркнула она и, развернувшись, направилась вглубь квартиры. Потом оглянулась через плечо и проговорила. «Ну чего вы стоите? Проходите уже». Я скинул форменные туфли из неубиваемой черной кожи и прошел. Квартира — простенькая двушка, примерно чуть за 40 квадратов. Но для двоих — шикарные условия. Ремонт стандартно-плановый, то есть почти как от застройщика. Дешевые бумажные обои, побеленный потолок, крашеный в темно-кирпичный цвет пол. Мебель старенькая, но еще крепкая. Очевидно, от родителей им осталось. Зашел в комнату Серого. Кровать пружинная, стол, заставленный модельками самолетов, шкаф и казенного вида железный стул с потрескавшимся дерматином. «Готов?» — бросил я с порога, глядя, как пацан застегивает на рубашке последнюю пуговку. «Здрасте, я все уже». «Ого, рубашку нагладил?» «Это все сестра. А вчера в ГУВД ты на гавроша был похож». «На кого?» «На мальчика-оборванца. Это из литературы персонаж». «А, ну так это для дела нужно было». Я покачал головой. «Для дела тоже мне». «Пошли, по дороге поговорим». Мы вышли из квартиры. Алена закрыла за нами дверь. Я попрощался с ней. Она ответила тем же, но сухо. «Ничего, еще увидимся». «Для какого же дела был маскарад?» — спросил я уже в подъезде. «Сан Саныч, а ты будто не знаешь». «Знаю, но хочу услышать это от тебя. Кошельки в автобусе щипать. Там на замызганного парнишку никто и не подумает, что он могёт». «А о чем с тобой вчера разговаривал лейтенант Трубецкой? Он вроде как тебя доставить в ГУВД должен был, а вернулся один». «Этого я тебе не могу сказать», — зашмыгал носом парень. «Это почему?» — нахмурился я. «Не могу и все. Аж покраснел, так упрямился. «Так дело не пойдет. Ты пойми, я тебе зла не желаю». «Ага, тянешь меня в ментовку сознаваться». «Так мы тебя еще можем отмазать, то есть убедить инспекцию, прокуратуру и всех причастных, что ты сможешь встать на правильные рельсы. Будешь отпираться, пойдешь по кривой. Она тебя в хорошую жизнь точно не выведет. Уж я-то знаю, поверь». «Молодой вы, Сан Саныч, чтобы так рассуждать». Он меня называл то на «ты», то на «вы». «Так говорите, будто жизнь прожили». «В милиции год за три идет. Такого насмотришься, чего на воле, то есть на гражданке, сроду не увидишь. Рассказывай, что там у тебя за тайны с Трубецким». «Если расскажу, он меня убьет». «Кто?» «Ну, этот ваш Трубецкой». «Почему?» Парень надулся и молчал. «Слушай, обещаю, что разговор останется между нами. Слово офицера». И Серый стал рассказывать.